Должен признаться, что торможение не самый приятный момент полета. Ух, в глазах темнеет. А у меня почему-то краснеет, Рен. Вы, Афра, во всех отношениях более светлая личность. Я думаю, что... Разговоры. Торможение окончено. Отстегнуть ремни. Наконец-то. Как тихо. Где мы остановились? Где же? Отвечу точно. Мы в ледяной космической тьме. Кей, координаты. 102 парсека от Солнца. Радиопьеса Ирины Малец по научно-фантастической повести Ивана Ефремова «Сердце змеи». Кажется, вышли из пульсации. Да, командир. И как будто очередная пульсация прошла благополучно. А, вы опять проснулись раньше всех, Кари. Сколько мы пролетели на этот раз? Что-то с просонья и не разберу. Ага, 24 парсека. Неплохо. Что же нормально? А, вот и ты возвращаешься из царства Морфея. С добрым утром, дружище! Привет звездолетчикам! Как самочувствие, дорогой помощник? Как всегда, отлично, командир. Ну, раз так, занимайте свое место у экрана локатора. Прежде всего, посмотрим, что нам расскажет маршрутная карта. Так. О, мы прошли звезду. Да. Что такое, Мут? Еще немного, и мы пронеслись бы через корону звезды. А, я все еще не привык к новым пульсационным звездолетам. В сущности говоря, летишь вслепую. Ну, Кари опять чем-то недоволен. А, и наши звездолетчицы уже на ногах. А вас это удивляет, Тей? Мы с доктором уже поплавали в бассейне. Отличная вода, не правда ли, Эдна? Ну, вода как вода, в Средиземном море не хуже. Так, всем по таблеточке Б-25. Отлично! Вам, Кари? Спасибо. А мне? Нет, ты Афру уже получила. Вам, Тей. Благодарю. Хватит и одной. Командир, вы не составляете исключения перед медициной, все равны. А я не претендую, доктор. Ну, как самочувствие? Кто на что жалуется? Нормально. Жалоб никаких. Поесть бы теперь. Так, разрешите проверить показания физиологических приборов. Угу, в порядке. Значит, пульсацию все перенесли хорошо. Конечно. Нам не привыкать. А вот только журналист наш никак не проснется. Да ну, пора его будить. Рен, ну-ка. Та-да-дам, та-да-да-та-да-дам. Рен! Рен, ну нельзя так спать долго, Рен! Что такое? Что такое? Журналисту положено вставать раньше всех, слышишь, Рен? Что это за подушки? Они мне мешают. Сейчас я освобожу вас. Бедняжка Рен, он тяжелее всех переносит пульсацию. Ведь он меньше других подготовлен. Выпейте вот это, Рен. Да не бойтесь вы, чудак, не бойтесь. Куда я попал? Вы не можете мне объяснить? Охотно. Вы находитесь на Теллуре. Припоминаете? Теллур? Да. Конечно. Теллур? Какой ты лорд? Новый пульсационный звездолет. Воображаю, какой отчет о нашем путешествии напишет сей представитель прессы. Здравствуйте, доктор. Ой, Рен, вы опять путаете меня с Эдной. Ничего, ничего, он скоро придет в себя. Рен, я же астробиолог Афра, до глубины души обиженная вашим невниманием. А я-то еще учила воспользоваться антигравитационным костюмом. Спасибо, спасибо, Афра. Что пульсация на этот раз была, кажется, небольшой. Ничего себе небольшой. 24 парсека отмахали. Ну, а мне показалось, один миг. А на Земле за это время? О, стоит ли об этом думать? А что ж, для интереса можно подсчитать. Парсек равен 3,26 световых года. Следовательно, 24 парсека – это более 78 лет. 78 лет? Что же теперь там, на Земле? Ух, даже трудно себе представить. Вино, там стоит пятачок. А помните, друзья, как нас провожали? Да, Эдна, вы же снимали наши проводы. Когда же будет готов ваш стереофильм? А он уже готов. Уже после первой пульсации. Покажите его нам. Давайте, интересно. Хорошо, хорошо, это можно. Одну минутку, я зарежу пленку. В добрый час. Счастливо. Земля будет ждать вас. Итак, все прощальные слова уже сказаны, и члены экипажа Телур отправились к звездолету. Пойдемте вслед за ними в центральный пост звездолета. Это будет последний репортаж с Телура. Наш микрофон в большом круглом зале. Это и есть центральный пост звездолета Телур. Пульт управления протянулся через все помещение. Выше пульта и герметических дверей зал обегает обзорный экран. Обращает на себя внимание огромный, прозрачный, как хрусталь, диск локатора. Прежде всего, вопрос к командиру звездолета. Скажите, Мут, чем Телур отличается от других звездолетов? Как вы уже знаете, Телур – первый пульсационный звездолет Земли. Он может достигать гораздо больших глубин галактики, чем уже известные звездолеты. Если ядерно-ракетные и аномизонные звездолеты летают со скоростью 5 шестых и 6 седьмых скорости света, то пульсационный корабль может лететь в 1000 раз быстрее. Простите, я больше не располагаю временем. Оставляю вам астронавигатора Кари и доктора Эдну. До свидания. Да-да, конечно. До свидания. Кари, благодаря чему Телур достигает такой скорости? Видите ли, дело в том, что пульсационные корабли действуют по принципу сжатия времени. Телур движется как бы рывками. Опасной стороной является то, что всякий раз надо тщательно изучать, свободен ли путь для следующей пульсации. Ведь в момент пульсации звездолетом нельзя управлять. О, как интересно. Спасибо, Кари. А что происходит в это время с членами экипажа, доктор? Ну, видите ли, звездолетчики могут переносить пульсации только в бессознательном состоянии, когда они скрыты внутри мощного магнитного поля. Для этого существуют специальные защитные колпаки для каждого члена экипажа. Ох, меня зовут-то, извините. Иду, иду! Простите, простите. Один последний вопрос. Ваш маршрут. Вот Афра, наш астробиолог. Поговорите с ней, а я бегу, извините. Пожалуйста, до свидания. До свидания. Пожалуйста, ваш маршрут. Наш маршрут? Наш маршрут неимоверно далекий. Нам предстоит изучить загадочные процессы превращения материи непосредственно на углеродной звезде. Это очень важно для земной энергетики. Благодаря пульсационным звездолетам впервые представляется возможность... Простите, пожалуйста, я тоже должна идти. До свидания. До свидания. Рен, дружище, признаться, завидую тебе, коллега. Подумай только, ты увидишь Землю через несколько веков. Да, все это так. Пожелай мне только благополучно перенести пульсации. В добрый час. Всем членам экипажа занять свои места. Повторяю, всем членам экипажа занять свои места. Как жалко. Ну, дальше, как вы понимаете, мне тоже было не до съемок. Для нас все это происходило совсем недавно, а на Земле, подумать только, сменилось уже несколько поколений людей. Ну, друзья мои, раз мы решили слететь и летим, стоит ли грустить по этому поводу? Кари, дайте ускорение. Предел? До 6/7 световой. Есть до 6/7 световой. Охранители. Норма! Проверь связи автоматов. Внимание! Сигнал на экране локатора. Это и есть углеродная звезда. Ну-ка, Тей, помогите раздвинуть щиты всех приемников. Да. Это звезда КНТ-8028. Пора за дело, друзья. Кари, проверим, свободен ли путь. Включите оптические и радиотелескопы. Проверьте настройку машин. Есть! Тей. Слушаю, командир. Включите ядерные моторы, пока будем двигаться на них. Можно начинать наблюдение? Можно. Включайте приборы. Посмотрите, Рен, как красиво. Это плазменные ракетные моторы. Здорово. Да, но когда их не видишь вправо, как-то спокойнее. Может быть, закрыть бортовые экраны? А вы пока зажмурьтесь, помогает. Удачно. Повторить. Кари, отклоняй к югу. К югу. Экран локатора должен быть вне излучения углеродной звезды. Понятно. Глаз не отвожу от углеродной красавицы. Скорость не меняй. Держи субсветовую. Ясно, командир. Тей, расстояние до звезды. Меньше 4 парсеков. Афра, как с лучевым давлением? Стало возрастать. Это опасно, ближе подходить не будем. Афра, успеваешь? Может помочь? Нет-нет, только вот крайний прибор что-то. Сейчас проверим. Нет, в порядке. Как кинокамеры? Работает. Ну, вот и все. Друзья мои, программа закончена. Выключайте приборы. Что ж, можем поздравить друг друга. Телур свою программу выполнил. Да. Цель полета достигнута. Надо сказать, что КНТ-8028 охотно раскрыла нам все свои секреты. А до чего же красивая эта звезда? Ну, звезда как звезда, даже более тусклая, чем остальные. Действительно, стоило ли ради нее умереть для Земли на целых 700 лет? Неужели нельзя было найти что-нибудь... поближе, ведь сколько звезд во Вселенной. Нет, вы слышите, что он говорит? Рен, КНТ-8028 это колоссальная звезда из редчайшего класса так называемых темных углеродных звезд. В поперечнике она равна 150 диаметрам нашего Солнца. Эти звезды, Рен, отличаются обилием углерода в их атмосфере. Да я же пошутил, друзья. Я же знаю, что углеродные звезды – фабрика тяжелых элементов Вселенной. Да. Что они рассеивают эти элементы в пространстве после периодических взрывов. Правильно. Что именно темные углеродные звезды обогащают общий химический состав нашей галактики. А? Ну тогда, Рен, совсем другое дело. Ну что ж, задание выполнено. Теперь можно и в обратный путь, на Землю. Когда проведем пульсацию? Надо еще и еще раз проверить, свободен ли маршрут. 4-кратная проверка исключает всякую неточность. Путь свободен. Итак, будем готовиться к пульсации. Мы проведем ее через 30 минут. Ну вот, скоро и дома. Дома мы вернемся на родную планету через 7 столетий. Как примут нас? Нет. Нет, я не испытываю ни радости, ни ощущения хорошо сделанного дела, ничего, чтобы оправдывало нашу смерть для Земли на 700 лет. Ничего? А тысячи наблюдений, вычислений, снимков, наконец, памятных записей? Они же помогут там, на Земле, раскрыть новые тайны Вселенной. Как незримо и невесомо все это. Какие жалкие зародыши будущего. Как жалкие зародыши? А вы задумывались над тем, доктор, сколько борьбы, труда, смертей вынесло человечество, а до него триллионы поколений животных на слепом пути исторического развития из-за этих, как вы говорите, жалких зародышей. А мне все чаще приходят в голову мысли о том, как бесконечно мал человек и как мгновенно его жизнь. Нет, Эдна, нет. Нет и тысячу раз нет. Человек необъятно велик. Велик, как сама Вселенная, раз он познает ее своим рассудком и своими чувствами. Сюда! Скорее! К экрану локатора! Что такое? Что это? Что случилось? А? Вы видите? Вы видите? Ничего не понимаю. Откуда взялось это световое пятно? Сначала появилась чуть заметная световая точка. Она стала расти, и все растет. Погасла. Снова зажглась. Исчезла. Опять появилась. Да, она растет. Ну, конечно. Знаете, это... Это что-то летит нам навстречу. Что? Что? Что это может быть? Сигнал общей тревоги. Всем занять места аварийного назначения. Сигнал общей тревоги. Занять места аварийного назначения. Она... Оно... Он мигает. Что это может быть? Что? Это сильнейший луч локатора. Как так? Локатора? Вы хотите сказать... Да. Такое правильное чередование вспышек может вызвать только разумную мысль человека. Кари! Слушай, командир! Дайте сигнал светового кода. Даю. Нас поняли? Отвечают. Тей! Не отклоняйся от курса. Есть! Кари, продолжайте световые сигналы. Переведите световой луч главного локатора на деление 375. Есть 375. Еще немного. Так. Стоп. Так держать. Теперь попробуйте описать лучом спираль от периферии к центру. Повторяют. Поразительно. Ну-ка по 2 градуса в сторону и на перекрест. Смотрите. Смотрите, они повторяют и этот сигнал. Сомнений нет. Навстречу нам идет чужой корабль. Предлагаю начать экстренное торможение и идти на сближение. И побыстрее. Через 5 минут будет поздно. Мы промчимся мимо них. Но, насколько я понимаю, для встречи необходимо еще и желание инопланетчиков. Судя по их сигналам, они этого хотят. Да, как друзья или как враги. Да. Нет. Не знаю. Не скрою. Риск есть. Ну что же мы раздумываем? Скорее. Не бойтесь, скорее, ну. Решено? Решено. Да, решено. Конечно. Командир, пора. Быстрее. Приготовиться к экстренному торможению. Кари. Слушаю. Дайте сигнал готовности по секциям. Занять места в гидравлических креслах. Все готовы? Внимание! Начали! Должен признаться, это не самый приятный момент полета. Ух, в глазах темнеет. А у меня? У меня почему-то краснеет. Разговоры, разговоры. Как тихо. Где мы остановились? Где же? Отвечу точно. В ледяной космической тьме внизу под нами пустота. Да тут нет ни низа, ни верха, ни сторон, ни дна. Те координаты. 102 парсека от Солнца. Приготовить лазер. Открыть экран прямого обзора. Что это? Какой яркий свет. Я не вижу. Я ничего не вижу. Свет бьет прямо в глаза, вот досада. Командир! Командир, ну надо же что-то делать! Прежде всего, не мешать мне, спокойно. Погасите осветительный прибор. Погасите! Поляризатор, сетку, 35 градусов. Скорее, пожалуйста! Фильтр световых волн. На какую длину? Попробуйте подойти к 620. О! Кажется, что-то появляется. Вот именно, что-то. По-моему, это звездолет. Я уже различаю контуры. Но где же? Я ничего не вижу. Афра, идите сюда, отсюда лучше видно. Сейчас, где? Ну где же, где? Как во сне. Так вот он какой. Красавец. Весь белый. Молодец, Кари. Такое сближение делает честь как земным, так и внеземным астронавигаторам. Обратите внимание, его поверхность матовая, а не зеркально-металлическая, как у нашего. Странно. Значит, они не боятся космических излучений. Кто знает? Его форма напоминает... Напоминает... Напоминает обычную катушку. Два конуса, соединенных вершинами. Правильно. Ах, да чего же интересно посмотреть на обитателей этого звездолета. Вероятнее всего, это чудовище. Что? Ну что ты, Эдна? Они должны быть прекрасны. Да? Если они путешествуют по космосу как люди, то это не могут быть, ну, к примеру, какие-то человека-грибы, люди-спруты, люди-медузы. Нет, Эдна, они должны быть прекрасны. Прекрасны? Но посуди сама. У человека даже малейшее отклонение от привычного облика ведет к уродству. А тут, вероятность отклонений слишком велика. Конечно, конечно, вполне возможно, что жители других планет внешне похожи на нас. Но у них могут быть какие-то рога, хобот, нечто вроде хвоста. Хвост? Нет, вы только подумайте, что он говорит. Но зачем? Зачем мыслящему человеку хвост? И при чем тут хобот, рога какие-то? Нет, вы только послушайте, что он выдумывает. Тихо, тихо. Смотрите. Луч. Ой, да чего красиво. Ярко-оранжевая полоса. На фоне космической тьмы вертикальный луч. Неподвижный. Что может он означать? Я бы расшифровал так. Стойте на месте. Буду подходить я. А ну, попробуем ответить. Гасите прожектор. Переключите фильтр на волну 430. Голубым лучом ведите к нашей корме. Так. Еще раз. Они погасили свой луч. Значит, поняли. С левого борта выставить причальные упоры. Ну что же мы раздумываем? Скафандры, скорее одеваться! Не спеши, Афра. Оставь в покое свой скафандр. Ну как же? Первым выйду в космос я. Со мной пойдет... Ваш верный помощник Тей Эрон. Ты угадал. Быстро надень скафандр и в шлюзовую камеру. А я? А я. Ну а как же мы? Вы занимаете места у обзорного экрана. Кари, останешься за командира. Все. Решено. Тей, голубчик, возьмите микрофон и рассказывайте обо всем, что увидите, а я здесь все запишу. Ладно уж, давайте. Будет вам репортаж из космоса. Спасибо. Пора. В добрый час. Открыть шлюзовую камеру. Счастливо! Скорее возвращайтесь. Будьте осторожны, пожалуйста. До скорого свидания! Время закрыть двери камеры. Все, они в космосе, на высоте 4 метра над Теллуром. Алло, вы нас слышите? Смотрите, Тей. Да нет, не туда, на нос чужого звездолета. Что это выдвигается? Вроде балкончика. Они тоже готовятся к выходу. Что же это? Да. Ну и фигуры. Нечто квадратное. И гребни на спинах. А какие огромные раковины на голове. Очень милы. И все в шипах. Но, по-моему, у них по 2 руки и по 2 ноги. И то хорошо. А впереди, видимо, их начальник. Ой, я забыл о репортаже. Алло, у наших коллег происходит что-то интересное. На выступе корабля появился какой-то куб. Красный. Передняя стенка черная. Похоже, помогайте, Мут. Похоже на экран. Пожалуй. Над ним склонились 2 белые фигуры. Выпрямились. Опустились. Снова выпрямились. Согнулись. Экран засветился. Они, кажется, собираются что-то показать. Ага. Это гениально просто. Формула дыхания. Они хотят показать нам, чем они дышат, состав своей атмосферы. Видеть черную точку в сером кольцевидном облачке. Да, да, это, несомненно, ядро атома, окруженное орбитами светящихся точек электронов. На экране уже 4 фигуры. Считайте электроны. 1 электрон вокруг ядра. Ну, это ясно, водород. Налево вверху 6 электронов. Углерод? Правильно. Дальше направо 7 электронов. Азот? Пока все совпадает с нашей атмосферой. Здорово, а? Последний верхний элемент. 1, 2, 3. 9 электронов вокруг ядра. Это фтор. Смертельно ядовитый для нас элемент. Встреча исключена? По-видимому, да. Но попробуем. Вы на что-то надеетесь? Итак, встреча невозможна. А я так ее ждала. Спокойно, Афра, спокойно, не перебивай. Мут, ну рассказывайте, что было дальше? Ну, чтобы проверить правильность наших предположений, мы по тому же принципу познакомили их с составом нашей атмосферы. Первые 3 формулы совпадают. А вместо фтора мы дали схему кислорода. И что же? Ну? Они тоже в отчаянии. Нет, это ужасно. Ну, это ужасно. Что теперь делать? Будем производить стыковку. Устанавливать между кораблями герметическую галерею с 2 прозрачными перегородками. Мы перегородку стойкую против кислорода, они стойкую против фтора. Они нас поняли и согласны. Тей! Да, командир! Как там, готово? Соединительная галерея готова! Друзья, берите схемы, карты, фотоснимки. Да, и репродукции. Ну, словом, все, что хоть как-то поможет нам объясниться с коллегами и рассказать им о себе. Рен! Да-да. Рен, у вас, как у журналиста, особая ответственность перед потомками. О, Мут, не так строго. У меня от волнения пропадает голос. Как же я тогда буду комментировать? Ну, хватит шуток. Пошли. Итак, мы находимся в соединительной галерее. Оба звездолета, снежно-белый и металлически-зеркальный, составляют теперь 1 целое. Все предельно взволнованы. Еще бы! Наступил ответственнейший, неповторимый момент. Сегодня, сейчас, сию минуту земляне впервые увидят жителей другой неведомой планеты. Я думаю, что... О, на чужой стороне вспыхнул голубой свет. Афра, что с вами? Разве можно так волноваться? Ну, тихо, идут. Сколько их? Три, четыре, пять, восемь. Восемь чужих. Я говорила. Смотрите, они сняли скафандры. Они такие же люди, как и мы. Они действительно похожи на нас. Да, красивы. Ничего не скажешь. А цвет кожи какой-то чугунно-серый. С красноватым отливом. Все равно красивая Эдна. И как пропорционально их фигуры, заметили? Да, рост соответствует нашему. А брови? Брови будто углем нарисованы. Нос, ноздри, все на месте. И зубы, как у нас. Можно ли поверить, что они дышат ядовитейшим для Земли газом? И купаются в морях всеразъедающей плавиковой кислоты. Но самое замечательное – это глаза. Вы только посмотрите, какие они большие. Да, но слишком удлиненные. Ничего не слишком, Эдна. Замечательные глаза. А взгляд грустный-грустный. Обратите внимание, они рассматривают нас с не меньшим интересом. Ну что ж, не будем терять времени. Задача каждому ясна. Ясна. Да, командир. Ну, конечно. Можно начинать? Начнем. Не хотел беспокоить вас, командир. Да вот приходится. Чем могу быть полезен прессе? Только один вопрос, Мут. Чем это занимается Эдна? Показывает стереофильмы. И, как видите, успешно. Ого. А что делает Тей, вам понятно? Да, знакомит наших коллег со звездными картами, так? Совершенно верно. Здесь изображен путь нашего Теллура. Афра! Да? Сделайте зарисовки этих людей. Хорошо. А что ты затеял, Кари? Что это ты вталкиваешь между перегородками? Обертонный звучатель! Хочу, чтобы люди вторной планеты послушали наши земные звуки. Смотрите, догадались, взяли. Поставили на треножник. А теперь Кари направит в чашечную антенну узкий пучок радиоволн, и во вторной атмосфере зазвучит наша речь и музыка. Понятно. А что, Кари, если таким же образом передать им прибор для анализа воздуха, а? Он поможет нам установить температуру, давление и состав атмосферы их планеты. Действуй, действуй побыстрее. А я уже сделал, как и следовало ожидать. Температура внутри белого звездолета ниже нашей. Она не превышает 7 градусов. Давление? Больше земного. Силу тяжести? Почти одинаковая. Сюда, скорее! Слушайте звуки вторной планеты! Какие чистые звуки. Обычный писк. Ничего интересного. А что вы скажете, Мут? По-видимому... Они слышат более высокие ноты, чем мы. Значит, часть низких нот человеческого голоса и нашей музыки для них пропадает. Ой, зачем они зажгли такой яркий свет? Смотрите, все куда-то заторопились. Неужели они прощаются? Выстраиваются в ряд. Да, видно, они хотят уходить. Почему? Почему? Я не знаю. Оказалось, все-таки есть вопрос, на который Мут не может ответить. Да. Они прощаются. Всем подойти к прозрачной перегородке. Как хорошо они прощаются с нами. Как ласково. И грустно. Доктор, ваше олимпийское спокойствие. Спокойствие. Да я даже при отлете с родной земли не волновалась так, как волнуюсь сейчас. А, доктор. Ну, вас. Подумать только, еще несколько минут, и эти красивые, умные, добрые люди навсегда исчезнут. Они подают знак. Да, прощальный знак. Все. Всем приготовиться к отлету. Афра, все уходят, вы слышите, идемте. Стойте, подождите. Свет, дайте самый сильный свет в галерею. Что ты, Афра, что случилось? Потом объясню, скорее торопитесь. Свет, самый сильный свет. Афра, ведь по ту сторону галереи уже никого нет. Что ты? Идут, вернулись. Доску. Рисовальную доску, скорее. Вот она. Что же Афра задумала? Что-то чертит. Если я не ошибаюсь, это... Это схема элементов, составляющих обе атмосферы Земли и вторной планеты. Смотрите, как внимательно следят они за Афрой. Ах, вот оно что. Она перечеркнула атом фтора с его 9 электронами и поставила вместо него кислород. Чужие заволновались. О, смотрите, их командир хочет что-то сказать. Не правда ли, сколько достоинства, сколько уважения в этом низком поклоне командира перед девушкой Земли? Они поняли меня. Они тоже верят, что наступит время, когда станет возможным замена химических превращений в человеческом организме. Так будет? Да, так будет. Афра, ну что вы? Вы что, плачете? Вовсе нет. Я просто... Просто я... Милая моя, отважная звездолетчица, скажите, что вас так расстроило? Разлука или встреча? Не знаю, Рен. Не знаю. Внимание всем! Приготовиться к пульсации! Все по местам! Приготовиться к пульсации! Все по местам! Афра, Рен, вы слышите? Приготовиться к пульсации. Получите ваши таблетки. Да-да. Да, ты права, Афра. Все-таки самое важное во всех поисках, стремлениях, мечтах, борьбе – это живой человек. Для любой цивилизации, любой звезды, целой галактики и всей бесконечной вселенной главное – это человек, его ум, чувства, сила, красота, его жизнь и безмерная радость общения друг с другом. Да, друзья мои, да-да, человек – это единственная сила в космосе, которая может действовать разумно, идти к красоте осмысленной и могучей жизни.